Реформы Екатерины II. Весною 1775 года в Москве изготовлялись важнейшие из реформ Екатерининского царствования новые губернские учреждения, которые явились главным результатом законодательной комиссии. Образцом для этих учреждений послужило устройство Остзейских провинций. В Москве также в это время вышел манифест о высочайших, дарованных разным сословиям милостях по случаю заключенного мира с турками. В числе пунктов этого манифеста был один, который унижал достоинство граждан и облегчал чиновникам и недобросовестным богачам способы притеснять мелких торговцев. Пункт этот предписывал гражданам, не имеющим капитала свыше 500 рублей, называться не купцами, а мещанами и платить по-прежнему подушные. Купцы же всех трех гильдий освобождались от подушного и обязывались платить по 1% с объявленного им по совести капитала. Про этот манифест государыня писала Гримму, что он ее лишает 1,5 миллиона дохода. Также не менее неудовольствия в Москве произвел указ и 3 апреля 1775 года об экипажах и ливреях. Главным мотивом для распределения экипажей и ливрей соответственно рангам выставлено желание уменьшить умножающуюся роскошь. Сакин, саксонский посланник, доносил своему двору, будто этот указ произвел в Москве большее неудовольствие, нежели бедствие чумы и пугачевщины. Государыня в этот приезд пробыла в Москве почти год. О своих тогдашних впечатлениях вот что она писала Гримму. «Я в восторге, что сюда приехала. Этот город есть феникс, воскресающий из пепла. Вы хотите иметь план моего дома? Я вам пришлю его, но нелегка штука опознаться в этом лабиринте. Я пробыла здесь 2 часа и не могла добиться того, чтобы безошибочно находить дверь своего кабинета. Это торжество путаницы. В жизни я не видала столько дверей. Я уж 30 велела уничтожить, и все-таки их вдвое более, чем требуется».